Глава 12. Слуга, молодой человек лет 20, в белых и каких-то легкомысленных одеждах, как решил Влад, провел лекаря и его спутницу по длинному коридору к закрытой двери, за которой слышалась музыка и какие-то посторонние звуки. Слуга жестом попросил подождать и скользнул внутрь. Некоторое время его не было, потом он выглянул. «Прошу вас пройти, герцогиня ждет вас». И исчез. Влад распахнул дверь и замер. В огромном зале, стены которого были драпированы какими-то мягкими тканями, а пол покрыт то ли перинами, то ли специальными тюфяками, копошились, кувыркались, стонали, двигались десятки обнаженных людей. В помещении стоял тяжелый запах наркотического дыма, пота, человеческих выделений, окна были закрыты, а вентиляция, скорее всего, не помогала избавиться от такого наплыва испарений. Влад ошеломленно стоял, глядя на эту оргию, Амалия прижалась к нему, вытаращив глаза. Она, конечно, видала виды и могла бы поучить кого угодно, но такой массовой оргии даже она не могла себе представить. Справа кто-то тронул Влада за рукав, и он увидел перед собой Марию. Она была также обнажена, а в руке держала бокал с чем-то желтым, или спиртным, или наркотическим. Вероятнее второе, потому что ее глаза были черны, зрачки расширились, как в полной темноте. У Марии была хорошая фигура, Влад автоматически осмотрел ее. Длинные ноги, высокая грудь, в отличие от северных провинциальных красавиц, на ее теле не было никаких волос, и она явно поддерживала в тонусе кожу и мышцы, может упражнениями, а может усилиями дорогостоящих лекарей. Скорее всего, лекарей. Вряд ли герцогиня изнуряла себя спортивными упражнениями. На ее верхней губе повисла капелька пота, одна из тех, что покрывали ее лоб, шею, плечи блестящими горошинками. В зале было жарко из-за множества свечей, и воздух казался плотным и липким. Она внимательно осмотрела Влада и его спутницу, облизнула красным кончиком языка губы и глубоким грудным голосом сказала: «Наконец-то вы пришли. Эти мерины уже потеряли силу, а я еще хочу мужчину. Раздевайтесь, и ты, красотка, мне нравятся такие маленькие курочки». Влад посмотрел на нее, и ему стало противно. Явно она только что вылезла из-под нескольких мужчин. Все желание пропало, он медленно покачал головой. «Мы уходим, герцогиня. Это действо не для нас». Лицо Марии исказило гримаса злобы. Такое Влад видел в мультфильме о Медузе Горгоне. Она даже чем-то была похожа на нее. Такая же черноволосая, с большими темными глазами. Герцогиня кинулась на Влада, бросив бокал на пол и согнув пальцы, как когти, нацелилась ему в глаза. Влад спокойно стоял. Нападения Марии он не ожидал, но и особо не опасался. Но что она могла ему сделать? Тут из-за его плеча вылетела ласточка Амалия и врезала герцогине ногой в голый живот так, что та согнулась пополам и ее вырвала. Влад повернулся, схватил Амалию, вытолкнул ее в коридор, и они поспешили на выход. Сзади раздались крики, дверь распахнулась, и в коридор вылетела толпа голых людей под возгласы Марии. «Убейте их! Разорвите их на части! Убейте! Убейте!» Влад вдруг начал истерически смеяться. Картина была уж очень сюрреалистическая. Его преследует толпа голых мужиков и баб, тряся причиндалами. Подхватив Амалию за руку, он рванул вдоль коридора, спасаясь от глазады компании. Скорость его была, конечно, выше, чем у этих одурманенных наркотиками и алкоголем людей. При этом он волок за собой Амалию, пытающуюся вытащить меч. Словом, бежал так, как будто от этого зависела его жизнь. А может, и зависела. Навалится, подомнут массой. Большую часть они убьют, но эти люди все равно не чувствуют боли, не соображают, если просто навалятся, разорвут на части. Да и убивать их. Это же в основном знают дворяне, как отреагирует на их убийство общество. Может, и вся цель этого действия заключалась в том, чтобы повесить на них обвинение в убийстве невинных людей и казнить? Вполне вероятно. Они сходу распахнули входные двери и буквально скатились с лестницы. Их лошади стояли возле ворот привязанные, слуги еще не успели увезти их в конюшню. Влад рванул поводья, Амалия распахнула створку ворот, вырубив по дороге охранника, пытавшегося ее задержать. Они вскочили на коней и, пришпорив, взлетели над лесом протянутых к ним рук. И только когда вырвались на улицу, смогли перевести дыхание. Лошади высекали искры из мостовой, сзади, далеко, затихло шлепанье босых ног по булыжнику. Влад придержал повод, и они поехали шагом, держась рядом. Его опять пробило на истерический смех. А вот болван, попёрся, герцогу рога наставить. А быть разорванной толпой глазадых не хочется? Ой, я не могу. Господин, я бы половину из них порубила, половину вы бы сожгли. Чего мы от них бежали? Амалия недоуменно посмотрела на него и пожала плечами. Амалия, это представители богатейших и сильнейших родов империи. Что было бы с нами, если бы мы их поубивали? Вся задумка была в том, чтобы повесить на нас кучу обвинений и восстановить против нас всю страну. Нам оставалось бы только бежать отсюда и отсиживаться в замке. А там сверху нас осаждали бы войска империи, а снизу грызли человека-ящеры. Нам это надо? Глупостью было то, что я вообще полез сюда. Я ожидал вообще-то, что будет какая-то гадость, но чтобы такая, я в самых дурных снах представить не мог. Теперь мы отсидимся в поместье, там они уже на нас не нападут. Одно дело, мы у герцога бесчинствуем, другое, если в нашем поместье нас будут обижать. А завтра все пойдет как надо. Смотр, подготовка полка к маршу, ну и так далее. Вот такой вот расклад. Все, приехали, стучи в ворота. Ворота открылись после стука Амалии. Они въехали во двор, слуги тут же увели расседлывать и поить лошадей. А Влад с Амалией уселись на террасе, обдуваемой ветерком. Пахло ночными фиалками, ветер доносил с гор дыхание ледников. «Ну что, Амалия, избежали мы судьбы быть затраханными до смерти?» — фыркнул Влад. «Избежали», — усмехнулась она. «Может, я как-то заменю вам эту толпу? Пойдемте?» «Ну что ж, пошли. Только не рви меня на части, ладно?» «Хорошо, не буду», — преувеличенно серьезно ответила Амалия, и они побрели в спальню, на ходу устало ослабляя и расстегивая свои одежды. Утром Влад позволил себе поваляться подольше. Он потянулся и обнаружил сбоку гладкую спину Амалии, сразу приоткрывшей один глаз. Мотнул головой, лежи, затем закинул правую руку за спину, а левой, как котенка, стал поглаживать ее по шелковистому боку. Он размышлял. «У меня в запасе неделя. Надо за это время организовать все с казино. Чуть позже пойду на прием к императору и попрошу передать мне особняк, а потом надо гильдию строителей навестить». Он встал с постели, пошел в туалет. Его он тоже оборудовал по земным стандартам. Нарисовал мастерам унитаз, и они склепали его из металла, покрыли позолотой. Теперь он мог спокойно наслаждаться думами в комфортных условиях. Далее последовала ванная комната. И день закрутился, как беличье колесо. Амалия вскочила следом за ним, и они уселись завтракать, наблюдая за корабликами на море, как будто застывшими с раздутыми парусами на огромной зеленой чаше. «Ну что, подруга, как тебе наши вчерашние приключения с глазадами?» Амалия намазала кусочек лепешки свежим сливочным маслом, положила туда кусочек копченой семги и протянула меланхолично. «Это было забавно, только достоинства у мужчин какие-то маленькие, слабые мужчины». Влад поперхнулся чаем и рассмеялся. «Это когда же ты успела заметить их достоинства? Но ты сильна. Я как-то о другом думал в это время. Вот действительно, женская логика непредсказуема. Ладно, перейдем к делу. Сейчас отправляемся к императору на прием, надо во что-то одеться. Поищи там барахлишко нам на выход». Амалия направилась в гардеробную, а Влад пошел посмотреть, что сделали в поместье. Садик был преображен, кусты пострижены в форме различных зверей и птиц, дорожки подметены. Казалось, что-то выговаривал группе джамшудов у дальней стены. Влад подумал, да, мысль о том, чтобы оставить его управляющим, была правильной. У него талант администрирования. Вот действительно можно случайно раскрыть талант у человека, который раньше занимался не своим делом. Но разве можно было предположить, что человек, ловко убивающий на арене других, умен и инициативен? Впрочем, не исключено, что и это помогло ему выжить в гладиаторах. Неожиданно сзади к нему подбежал слуга-привратник, которого он недавно взял вместо старого. Тот был отправлен в отставку с приличной суммой золотых. «Господин, там прибыли посыльные от портного, мне впустить?» Влад удивился. Неужели так быстро сделали его заказ? Только вчера он заказал кучу барахла и сегодня уже посыльные. «Впускай, проводи их в гостиную, я сейчас подойду». Он еще немного постоял, глядя на то, как джамшуды, подгоняемые ревом казала, кинулись выполнять его распоряжение, повернулся и пошел в дом. В гостиной сидели двое посыльных с большим тюком чего-то мягкого. Влад поздоровался с ними, вставшими при его появлении нестройным хором прокричавшими. «Многие лет, ваше сиятельство. Мастер прислал вам часть готового платья, остальное он доделает позже. Он решил, что вдруг вам срочно понадобится, так лучше он сейчас передаст вам то, что уже готово». «Хорошо. Скажите мастеру, что я увеличиваю ему оплату на 5% за скорость и за правильные суждения. А вам по золотому. Идите выпейте за мое здоровье». Влад кинул посыльным по монете, они их ловко подхватили и, радостно улыбаясь, с поклонами убежали из дома. Влад покричал Амалию, копавшуюся в гардеробе, и развязал тюк с новой одеждой. На огромный дубовый стол гостиной вывалился целый ворох различного барахла. Подошедшая Амалия с восхищением уставилась на обновки и сразу стала их перебирать, как-то любовно и трепетно прикасаясь к вещам. Влад всегда был равнодушен к нарядам, хотя и с удовольствием носил новые модные одежды. Но вот чтобы так перебирать, примерять, снимать и снова мерить, это вызывало у него отвращение и протест. Амалия разобрала все по кучкам, отобрала приготовленные ей Казалу и Владу. Единственное, что поставило ее в тупик – куча трусиков. Она не знала, что с ними делать и зачем они. Влад ей объяснил. Как ни странно, она сразу поняла и оценила удобство этого странного аксессуара. Тут же у стола она сбросила с себя все до нитки и натянула трусики, в которых смотрелась сногсшибательно. Это Влад сразу отметил. Затем надела кожаный костюм, специально сшитый для нее. Он облегал ее очень плотно. Чем-то напоминал кожаные костюмы, предназначенные для ношения под кольчугой. Но был элегантным, украшенным узорами и серебряными вставками. Амалия была в восторге. Она проделывала несколько упражнений с мечом, несколько движений ската. Осталась очень довольна. Выглядела она потрясающе. Этакая микровоительница с безупречной спортивной фигурой, симпатичным лицом и черной шапкой волос на голове. Она так и не стала отращивать длинные волосы, они мешают в бою. Влад же просто подобрал себе первый попавшийся костюм темно-синего цвета. Его мало интересовали изыски портняжного искусства, лишь бы наготу прикрыть. Возле дворца графа и его спутницу встретил уже знакомый караул. Вызванный слуга проводил их в комнату императора, находившуюся в не очень хорошем состоянии тела и расположении духа. Его величество страшно мучился с похмелья, и великий магик выговаривал ему за вчерашнее излишество, параллельно снимая абстинентный синдром. В комнате дурно пахло, его императорское величество капризничал и ругался, отбиваясь от магика, пытавшегося влить в него склянку с микстурой, укрепляющей тело. Он кричал, что не позволит тому вмешиваться в свое тело магией, так как этот сволочной магик точно задумал что-то недоброе. «Пошли вы все, суки! Санрат, и ты, сука, все суки! Так и норовите меня угробить!» Император заплакал тяжелыми слезами. Влад понял, что Мятислав пьян как сапожник и не просыхал по крайней мере сутки, а еще что его сегодняшний визит провалился. Действительно, что можно обсудить с пьяным парнем? «Приветствую вас, граф!» Санрат с раздражением посмотрел на императора. «Вот видите, его величество категорически отказывается принять магическую помощь, и микстуры пить отказывается». «А, граф пришел! Еще один отравитель! Все меня отравить хотите! Вчера на меня порчу напустили, чтобы член не стоял, а сегодня вообще отравить хотите! Суки!» Мятислав зарычал и попытался исторгнуть из себя порцию блевотину, что ему успешно удалось прямо на атласное покрывало кровати. Его величество вчера потерпел неудачу на любовном фронте. В результате начал заливать эту неудачу крепким столетним вином, приведшим к тому, что вы сейчас видите. Санрад с отвращением кивнул на поле боя, заминированное выделением императора. «Вы же лекарь, что посоветуете?» «Ну, что, как обычно. Вывести алкоголь, привести его в порядок. Что еще-то?» «Да он не желает магического воздействия, а без его воли применить к нему лечение нельзя. Он же император». Влад задумался. «Странно. Если император зомбирован гильдией, достаточно приказать ему, он сделает все, что угодно. Что вообще происходит? Если он не зомбирован или зомбирован не гильдией? Фигня какая-то. Без пол-литра тут не разобраться. Надо усыпить его, ну а там делать, что нужно». Лекарь направил на императора мысленный приказ – спать. Неожиданно император подчинился и захрапел, выпуская из уголка рта пузыри и струйку вязкой нечистой слюны. Влад не рассчитывал на успех. Думал, что у императора стоял блок против ментального воздействия. Ну или драконья магия отличалась от человеческой, или ему не поставили такой блок, но в любом случае он уже спал. Влад, якобы осматривая его снаружи и не выдавая своих намерений никакими жестами, ввел его в транс и погрузился в обследование его тела. Ускорив метаболизм, расщепил алкоголь у него в крови, подкачал ауру силой, потом подумал, а какого черта, и попытался войти к нему в мозг. Раз, и чуть не упал, отбитый ментальным блоком, шибанувшим им в голову. Если бы на его месте стоял кто-то из обычных менталистов, он был бы убит. Настолько сильный ответ он получил из наложенного на мозг заклятия. Ни хрена себе, что ж такое? Кто поставил ему такой мощный блок? Влад был ошеломлен происшедшим, но временно оставил эти раздумья, чтобы закончить с телом императора. Он подправил его гастрит, провел общее оздоровление организма и вывел Мятислава из транса. Император недоуменно огляделся вокруг, зажал нос с отвращением, разглядывая поганенную кровать, и сказал: «Дайте мне помыться и переодеться. Похоже, вчера я переборщил с вином. Господа, идите в мой кабинет, я как приведу себя в порядок, присоединюсь к вам». Слуга проводил магиков в кабинет, они сели у столика, уставленного пирожными, Санрат внимательно посмотрел на Влада. «Ваша работа. Вы его усыпили, потом ввели в транс. Я видел. Хорошая работа. Никто из слуг не мог бы понять, что вы занимаетесь лечением. Но вы сильно рисковали. За такие вещи можно угодить в руки к палачу, понимаете?» «Понимаю. Если поймают. И если смогут одолеть». Влад тоже посмотрел в лицо Санрату. Тот не отвел глаза и несколько секунд рассматривал лекаря. Потом вздохнул. «Ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Вы с какой целью сегодня явились к императору? Я не поверю, если скажете, что прознали о его плохом самочувствии и пришли ему посочувствовать». Магик усмехнулся и расслабился в мягком кресле. «Задумка у меня есть. Я обнаружил рядом с домом заброшенное поместье и хотел попросить императора подарить его мне. Я знаю, что там были проблемы с болезнью хозяина, его никто не купит, так я бы хотел привести его в порядок. Как думаете, можно это поместье получить?» Санрат ненадолго задумался. «Почему нет? Императору оно не нужно. Сейчас пригласим секретаря, пусть напишет указ, его величество подпишет. Что-то еще?» «Да пока вроде нет. Сегодня буду смотреть полк, определимся, когда выходить в поход. Все идет нормально». Санрат подергал шнур, и через несколько минут в кабинет вошел секретарь императора. «Принесите сюда пергаменты, печати, принадлежности для письма». Секретарь беспрекословно вышел и вернулся уже со всем, что велел великий магик. Влад отметил про себя, секретарь выполнял приказания магика так, как будто приказ отдавал сам император. Через 20 минут документ был готов, требовалась лишь подпись императора. Он тоже не заставил себя долго ждать и появился в кабинете, уже причёсанный, чистый, немного более бледный, чем обычно. «Приветствую, господа. Что-то сегодня мне было не очень хорошо». Мятислав смущенно посмотрел на собеседников. «Наверное, вчера вино было не очень хорошим. Граф, рад вас видеть. Что вас привело ко мне? Какие-то проблемы? Я ночью слышал про какой-то забег по улицам города, и якобы вы в нем участвовали. Что за слухи?» Мятислав весело усмехнулся, схватил пирожное и целиком засунул его в рот, запивая соком из кувшина. Санрат с удивлением посмотрел на Влада и вопросительно подняв брови. «В чем дело? О чем речь?» Лекарь понял, что магик не знает о ночном кроссе. «Я вчера решил воспользоваться приглашением герцогини Марии и посетить ее дом. Там была странная компания, оставаться в которой я не счел возможным. Герцогиня обиделась и вместе со своими гостями напала на меня. Я со своей телохранительницей был вынужден бежать от перспективы быть затраханным до смерти». «Что я слышу? Могучий магик и дуэлянт бежит от толпы голых мужчин и женщин». Мятислав с наслаждением развлекался разговором, поддевая Влада. Впрочем, на того эти мелкие шпильки не оказывали никакого воздействия. «Увы, ваше величество, против голой бабы нет средства, кроме другой бабы. Моя телохранительница была вынуждена хорошенько стукнуть герцогиню, защищая мое достоинство». «Ваша телохранительница?» Мятислав с удовольствием окинул взглядом Амалию, как тень, стоявшую у стены за спиной Влада в соблазнительной позе. «Да, граф, я вам уже говорил, что вы умеете выбирать себе телохранителей. Хороша чертовка». «Ваше величество, граф попросил передать ему заброшенный особняк. Помните тот, где умер граф Мертазов? Я подготовил указ, подпишите?» «Зачем вам это скопище заразы, граф? Впрочем, ваше дело. Как хотите, мне он не нужен». Император схватил пергаменты и быстро подписал их, отдав один документ Владу. «Вот и все. Владейте. Только вычистите заразу из него, а то я вас на порог не пущу больше. Вчера вон кто-то подсунул мне дурное вино, и я заболел. Так и травят собаки. Кстати, а где был герцог, когда вас пригласила герцогиня? Давайте-ка предположу. Его не было дома, да? Новый граф ходок. Кстати, герцогиня сладкая женщина. Ох, сладкая. И любвеобильная». Глаза императора затуманились, а Влад вдруг задумался. «Что бы это значило? Мария ныряет во дворец, император отзывается о ее любовных способностях, а в голове у него стоит мощнейший ментальный блок». Он уцепился за эту мысль. «Вот-вот что-то выклюнется, какое-то озарение, но его размышление прервал император. Господа, я вас покину. Господин граф, если что-то понадобится, обращайтесь». Император вышел из кабинета, и Влад с магиком остались наедине, если не считать Амалии и слуги, прибиравшего со стола. «Вино плохое ему дали», — фыркнул Санрат. «И так каждый вечер. Такими темпами его императорское величество быстро загонит свой организм в полную непригодность». «А вы не думали, что ему пора жениться, оставить наследников?» «Еще бы не думали, но его императорское величество и слышать об этом не желает. Ладно, не будем обсуждать коронованную особу, займемся своими делами». Санрат поднялся, попрощался с графом, и тот вышел из кабинета, неся в руки пергамент о дарении ему поместья. Потом вспомнил и вернулся. «Господин Санрат, простите, забыл об одном деле спросить. Нельзя ли воспользоваться библиотекой гильдии? Мне надо посмотреть кое-какие источники. И еще, не мог бы кто-то из гильдии дать мне провожатого и учителя из числа ваших магистров? Архимаг Лазутин обещал мне прислать учителя, но в связи с известными событиями поучиться мне не пришлось». «Хорошо. Я сейчас напишу записку ректору столичной академии магии. Он выделит вам персонального учителя и позволит пользоваться гильдейской библиотекой. Только вам придется внести 2000 золотых за обучение. Таковы правила». «Без проблем. Когда можно прийти в гильдию?» «Как у вас будет время? Не забудьте, сегодня вам принимать смотр полка». Санрат взял перо, обмакнул его в чернильницу и начал что-то быстро писать на пергаменте. Потом посыпал записку песком из песочницы, напоминающей по виду солонку, стряхнул и передал Владу. Тот поблагодарил и вышел из кабинета. Досмотра еще оставалось время, и Влад решил взглянуть на свое новое приобретение. Заброшенный особняк был так же тих и угрюм, как и в прошлое посещение. После долгого штурма ворот послышались шаги, и вышел давешний привратник. Он молча выслушал сообщение, что теперь дом принадлежит его собеседнику, посмотрел на пергамент, развернутый в руках Влада, оглядел с ног до головы нового хозяина и пригласил его следовать за собой. Картина внутри сильно напоминала то, что Влад увидел, въезжая в свой особняк. Отличие состояло только в том, что этот был больше раза в четыре. Огромное здание, чем-то напоминающее корпуса старинных больниц, колонны, белые стены, большая территория вокруг, сад и надворные постройки. Влад задумался, а так ли ему надо это казино? Ну да, интересно, ярко, ново для этого мира, только вот зачем лекарю заниматься игорным бизнесом, когда можно заняться тем, что ему хорошо знакомо, тем, что принесет ему огромные деньги без рулетки или карточного стола? Ответ был очевиден, и казино благополучно почило в Бозе. До лучших времен. Влад осмотрел дом. Громадные залы, коридоры, строилось все с размахом и основательно. Это идеальное место для элитной клиники, подумал он и зашагал прочь из дома. Но идея не давала ему покоя. Сюда надо загнать строителей, перевести из клиники Марину, или Марьяну, все-таки Марину. Ей более привычно общаться с власть имущими. Нанять кучу магиков, и все по накатанной, только цены другие, не как для простых людей. Не идешь ли ты по пути гильдии? Вспомни, как они фактически убили барона Унгерна, отказав ему помощи. Ты ведь возмущался, теперь сам ему подобился. Нет, не уподобился. Есть пластическая хирургия, чтобы сделать людей красивее, и есть лечение, от которого зависит жизнь. Это разные вещи, так что все нормально. Лекарь успокоил свою совесть и вышел во двор, где его ожидала Амалия, держа лошадей под уздцы. Он прикинул время. Оставалось только пообедать, и надо было ехать на полковой смотр. Ему стало смешно. У него нет генеральской формы, как он появится перед бравыми солдатами. Они перешли дорогу, им открыли ворота, и прислуга занялась обедом. Поев, они немного отдохнули и отправились на осмотр. Солнечные часы на открытой площадке показывали уже за полдень. Добираться было недалеко, так что они особо не торопились. Подъезжая к плацу, Влад сразу заметил группу офицеров, сверкающих под лучами солнца разнообразными нашивками, жетонами и орденами. Он подумал, откуда они столько орденов нагребли? Вроде как войн давно не было, ну не считая локальных, барон на барона. За парады? Солдаты сидели и лежали темной массой у дальнего края плаца, под деревьями в тени. Влад подъехал к группе, спешился у коновязи, отдав поводье Амалии, сразу занявшейся парковкой коней, подошел к офицерам. «Приветствую вас, господа. Я ваш новый командующий. Приветствую вас, господин Москов». Влад нашел взглядом толстенького колобка. Разговор офицеров прервались, а Москов сдавленно прошипел. «Приветствую». Влад осмотрел молчавших офицеров, усмехнулся и ласково сказал Москову. «Генерал, представьте меня этой группе невоспитанных болванов и скажите им, что если я еще раз увижу такое непочтение, я повешу каждого, кто так будет себя вести, на его раззолоченной перевязи». «Господа, позвольте представить, господин генерал-фельдмаршал граф Савалов, командующий походом. Ему предоставлены чрезвычайные полномочия смещать, карать и награждать». Москов с трудом удержался, чтобы не скривить лицо. «Положим, награждать вас пока не за что, а вот наказать запросто. Я что-то не вижу тут боевых офицеров, какая-то толпа павлинов». «Сам-то кто? Штафирка?» – прошипел тихий голос из группы. «Кто это сказал?» – Влад обвел глазами офицеров, потупивших глаза. Из группы вышел здоровенный лейтенант с опухшим от похмелья лицом и развязным вихляющимся шагом подошел к Владу. «Ну я? И что? Вы не посмеете повесить меня. Я родственник герцога Ламунского, его двоюродный племянник. А вы жалкий самозванец, присвоивший себе обманом чин фельдмаршала». «Лейтенант, значит, вы считаете, что его императорское величество не имеет права дать кому-то чин и что его решение надо оспаривать? Лейтенант, это государственная измена. Вы оскорбили императора, оскорбили меня». Влад сделал шаг и врезал лейтенанту пощечину с такой силой, что тот чуть не упал, потом зарычал и потянул из ножен саблю. Офицеры схватили его за руки, не позволив обнажить оружие, но лейтенант выкрикнул. «Дуэль! Смыть кровью оскорбление! Сейчас! Здесь!» «Хорошо. Господа, я бы мог сейчас повесить этого бунтовщика, но я хочу, чтобы все было по чести. Дуэль так дуэль. Согласно кодексу, я могу заменить себя тем, кем посчитаю нужным. Много чести этому болвану драться с генерал-фельдмаршалом. Тем более, что я сегодня не захватил с собой меч. Я же ехал в свою воинскую часть, а в дружескую компанию благородных офицеров», — Влад усмехнулся. «Я заменю себя вон той девушкой». И Влад указал на маленькую телохранительницу в черном кожаном костюме. «Пусть попробует одолеть девчушку. Одолеет, я прощу ему оскорбление. Не одолеет, его голова украсит вход на плац. Дуэль до смерти одного из противников тем оружием, что при них. Господа, выберите секундантов для вашего коллеги. Господин генерал-фельдмаршал, мне кажется, это нечестным подвергать девушку опасности вместо себя. Генерал Москов побледнел, но смотрел открыто в глаза. Мужчина не должен ставить вместо себя слабую девушку. Амалия возле коновязи презрительно фыркнула и отвернулась. «Господин Москов, мне нравится ваша смелость и честность». Влад с улыбкой посмотрел ему в лицо. «Но девушке ничего не угрожает, заверяю вас. Не беспокойтесь, она убьет дурака. Еще раз, господа, кто-нибудь против замены? Кто-то усматривает в этом нарушение дуэльного кодекса? Нет? Тогда приступим. Амалия, дай мне твой амулет». Девушка сняла с пальца перстень и кинула его Владу. Он поймал и положил в пояс. Влад посмотрел на ее противника магическим взглядом. Амулетов не было. «Противники, представьтесь перед началом боя». «Амалия». «Лейтенант Касанов». «Итак, господа, чтобы соблюсти все формальности, я заявляю, как представитель императора, обреченный чрезвычайными полномочиями, я приговариваю лейтенанта Касанова к смерти за измену, нарушение субординации и бунт. Я предоставляю ему возможность выжить, если он на дуэли победит мою телохранительницу Амалию. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Влад усмехнулся про себя. Вышло как-то напыщенно, как будто в телепередаче «Суд идет». Впрочем, а что это, как не суд? И он приговорил человека к смерти. Влад наклонился к Амалии и тихо сказал. «Смотри, его меч не переруби своим мечом, чтобы вони не было. Отруби ему голову, но вначале поиграй». Она кивнула, ее блестящая шапка волос шевельнулась, распространив запах череды и розовых лепестков. Амалия сделала шаг вперед и замерла в готовности, опустив меч острием к земле. Лейтенант, бледный, но сосредоточенный, подошел к ней на расстоянии шага, вынул из ножен саблю, отбросил их в сторону, затем взял в левую руку обоюдоострый кинжал и тоже замер в готовности. Влад кивнул Москову. «Командуйте». «Начали». Москов махнул рукой, и огромный, под 2 метра ростом, лейтенант бросился на небольшую черную фигурку. Казалось, он сейчас просто сметет ее напором и грубой силой. Однако все его удары были непостижимым образом отбиты или пропущены мимо так, что некоторые из них оставили в утоптанной земле следы от вонзившегося клинка. Лейтенант не был новичком в фехтовании, но в сравнении с Амалией выглядел сущим ребенком. Видно было, что она переигрывает его по всем статьям и просто забавляется, как с ручным зверьком. Офицеры начали перешептываться. Владу уже наскучило смотреть на мелькание клинков, и он негромко сказал: «Заканчивай с ним, Амалия». После этого последовали несколько молниеносных движений. Раз — рука с кинжалом отлетела в сторону отрубленной, два — сабля с другой рукой по локоть упала перед поединщиками, свистящее горизонтальное движение, и с глухим стуком голова лейтенанта покатилась по земле, глаза моргнули и замерли. Казнь свершилась. «Господа, правосудие свершилось. Прикажите убрать труп, и давайте теперь, если, конечно, среди вас нет желающих повторить судьбу лейтенанта, будем знакомиться и представляться. Еще раз. Я барон Унгерн, граф Савалов, генерал-фельдмаршал. Теперь я слушаю вас. Подходите по одному и представляйтесь». Офицеры подходили по очереди, салютовали Владу и называли свое имя и звание. Он внимательно выслушивал и прикидывал, смогут ли эти вояки противостоять нескольким тысячам сильных и умелых человека-ящеров. Выходило – нет. Он выслушал последнего офицера, помолчал и негромким голосом начал. «Господа, я не хочу вас обманывать, вы идете на смерть. Многие умрут. Враг, что нас ждет, не люди. Поэтому учтите, каждый плохо подготовленный солдат – покойник. Полк выступает через неделю. Я поеду вперед, на место отсюда вас поведет генерал Москов. На месте, по результатам разведки, мы определимся, какой тактике нам придерживаться. Я надеюсь на вашу храбрость, ум и дисциплинированность. Сегодняшний инцидент показал, что некоторые из вас расслабились, потеряли чувство долга и воинское умение. Придется восстанавливать их на ходу. Я вам скажу так. Каждый из моих личных гвардейцев в бою стоит десятков обычных воинов. Вы видели Амалию? Хочу, чтобы вы хотя бы немного приблизились к их уровню, тогда вы, может быть, выживете. Теперь постройте полк, я на них посмотрю». «Полк, стройся!» Москов крикнул офицерам неожиданно звучным командирским голосом, и они побежали к своим подразделениям, сидевшим на траве в противоположном конце плаца. Через минут 15 мельтешений и криков сержантов 2000 латников наконец выстроились, и Влад пошел мимо стены, закованных в железо людей. Он смотрел в их лица и думал, что скоро многие из них умрут, проткнутые, порубленные, разорванные. Кто из них выживет? Влад остался недоволен смотром, о чем и сразу заявил офицерам. Оружие неухоженное, на латах у некоторых следы ржавчины. Господа, с такими бойцами не победить врага. Сегодня же займитесь муштрой, чтобы к выходу все блестело, а лишний жир испарился. Генерал Москов, займитесь воспитанием подчиненных, они вас позорят. И эти люди себя считают кадровыми офицерами? Ну ничего, поход собьет с многих спесь, скоро будет ясно, кто солдат, а кто нет. «До свидания, господа. Надеюсь, что к следующей нашей встрече ваши подчиненные не будут представлять из себя такое сборище пугал и манекенов из лавки готового платья». Влад подошел к своему жеребцу, удерживаемому под усы Амалии, вскочил на него и выехал с плаца, не оглядываясь. Он уже выбросил из головы и дуэли, офицеров, он знал, что к тому времени, когда полк покинет столицу, в основном все будет в порядке. Хотя бы потому, что им страшно за свою жизнь. Страх он постарался нагнать как можно больше, и, похоже, ему это удалось. Дорогу до своего особняка он преодолел молча. Сзади горцевала Амалия, внимательно оглядывая окрестности зорким глазом. Влад вспомнил, достал из пояса магический амулет и молча протянул ей. Амалия надела его на палец, кивнула, и они продолжили свой путь к дому. За поворотом, у ворот своего особняка, Влад неожиданно заметил группу людей, человек 10, насторожился. Кто? Он присмотрелся и увидел среди них Олега. Влад пришпорил коня и пустил рысью. «Господин граф!» — Олег кинулся к нему. «У нас беда, отца похитили. Они требуют выкуп, 100 000 золотых, тогда его отпустят». «Олег, не надо кричать на улице, пошли в дом. Там все расскажешь, и мы обсудим, что делать». Они въехали во двор особняка. Слуги приняли лошадей, потом Влад в сопровождении Олега и нескольких его людей прошли на террасу и уселись за стол. Влад распорядился подать прохладительных напитков и какой-нибудь быстрой еды. Олег начал рассказ. «Когда отец вместе с вами уехал на бал, он предупредил, что намерен встретиться с каким-то человеком, который должен сделать ему выгодное предложение. Отец говорил, что эта сделка принесет нам очень большой куш. Я, в общем-то, не понимал, зачем это все. У нас и так денег куры не клюют, и мы спокойно зарабатываем все больше и больше, но отец загорелся и сказал, что ему это интересно. В общем, вместе с вами он уехал на бал, а потом исчез». «Я тоже удивился. Он был со мной до начала бала, потом куда-то пропал, и больше я его не видел», — перебил Влад. «Но я решил, взрослый человек знает, что делать, не первый год живет в столице, на балу императора, да что с ним будет. И как-то в голову ничего плохого не приходило. Ну да ладно, давай дальше толкуй». «Сегодня утром мы нашли во дворе особняка записку. Вот она». Олег протянул Владу записку, тот принял, раскрыв свернутый в трубочку кусочек бумаги, стал читать. «Твой отец у нас. Если хочешь, чтобы он остался жив, сегодня в полночь встречаемся в портовых доках. Принесешь 100 000 золотых, иначе отец умрет. А чтобы ты не думал, что мы шутим, вот тебе подарок». «А что за подарок-то?» Олег полез в карман, достал платок и сдавленным голосом сказал. «Вот подарок. Это отцов». На платке лежал отрезанный палец с перстнем, вросшим в него. Этот или такой же перстень Влад видел на среднем пальце у Панфилова. Похоже, на самом деле это был его палец. Влад задумался. Ситуация была вонючая. Таких пленников обычно не отпускали в его мире. На свободе бывший пленник мог начать мстить, а Панфилов очень богат и в состоянии позволить себе долгую и дорогостоящую месть. Скорее всего, он уже мертв или будет мертв в ближайшие часы. И тот, кто понесет выкуп, последует за ним. Он стал читать дальше. «Если с тобой будет больше 2 человек, твой отец умрет», – дочитал Влад и спросил. «Олег, ты понимаешь, что, возможно, твой отец уже мертв? Ладно, разговор не о том. У тебя есть какие-то зацепки? Ты можешь предположить, кто это может быть?» «Все я понимаю, но не могу же сидеть, сложа руки. Мы попытались с нашими людьми пройти по всем местам, где могут его держать. Даже в притонах шороху навели. Бесполезно. Предположений? Нет никаких. Мы уже давно отошли от прежних партнеров, я имею в виду товарищество на паях. Откровенно криминального дела у нас нет. Кому мы понадобились?» «Скажи, вы никому дорогу не переходили? Ну не отняли ли вы жирный кусок у кого-либо? Я как-то не верю, чтобы кто-то рискнул похитить его за 100 000, хотя это жирный куш. Вспомнил что-нибудь?» Олег поморщил лоб, вспоминая, прикусил губу так, что у него даже выступила кровь. «Есть тут одна мысль. На днях приходил к нам зять главного казначея, хотел взять в долг денег, но отец не дал. Он выяснил, что пришел тут по своей инициативе, тесть ничего об этом не знает, а еще, что у заемщика проблемы с кланом портовых бандитов. Они содержат притоны для игры в кости по-крупному, где обыгрывают купцов и дворян, желающих пощекотать нервы. Вот он проиграл там 1050 и просил у нас денег, чтобы погасить долг. Как я уже сказал, отец ему не дал денег. Он ушел, сказав, что мы еще сильно об этом пожалеем. Было же это за 3 дня до бала. Но при чем тут встреча с человеком во дворце, я не знаю. Может, это просто совпадение? Вы ездили к этому зятю?» «Ездили. Ничего это не дало. Нас просто на порог не пустили, сказали, чтобы валили куда подальше». «Хе, интересно. И про деньги речи не было. Сдается мне, твой отец в доме у этого урода. А если штурмом взять?» «Это будет даже не скандал, это бунт. Дворец дочери казначея рядом с императорским дворцом. Поднимется страшный шум. Прибежит гвардия. Получится прям-таки государственный переворот. Да и не осилим мы их». «Ну, осилить-то осилим. Вот только это глупо будет перебить стражу императора. Нет, таким способом не получится. И времени мало уже. Ты денег собрал?» Собрал. Помогут ли только? Олег горестно потер лоб, и из его глаза выкатилась слеза. Вот суки, мы же не трогали никого. Но почему на нас все? Потому что вы не трогали, потому и на вас. Решили, что вы теперь слишком мягкие и вкусные, и можно вами и закусить. Ладно, вот что я предлагаю. Как стемнеет, я и Амалия пойдем в дом эту зять, и ты мне его покажешь, и попытаемся узнать что-то о твоем отце. Как он выглядит, этот зять? Иди сюда. Олег подошел и сел рядом с Владом. Тот ввел его в транс и вытянул из него воспоминания о приходившем к ним родственнике казначея. Потом разбудил и сказал. Все, видел, прохиндей еще тот. Отдыхай, потом сопроводишь нас к его дому. Если в доме нет, пойдем к докам и будем надеяться, что твой отец еще жив. Будем его вытаскивать. Я думаю, практически уверен, что это дело рук твоего знакомого. Конечно, он не сам, кто-то другой исполнял. Но в том, что он в этом замешан, уверен. Отдыхай. Вечер наступал медленно, день не хотел сдаваться ночи, но она все-таки одолела, и скоро на темно-синем небе проступили мириады звезд. Город стихал, не слышно было криков ослов, ржания лошадей и грома подкованных железом колес повозок по булыжникам мостовой. В элитном районе стало вообще тихо и безлюдно. Редкие припозднившиеся слуги проносились к месту своей работы почти бегом, опасаясь наказания хозяев за опоздание. Когда, наконец, и последние прохожие исчезли, Влад с Олегом и Амалией выскользнули из ворот особняка. Они не стали садиться на лошадей. Идти было недалеко, да и привлекать к себе внимание стуком копыт им никак не хотелось. Они оделись в темные костюмы. Амалия и так всегда ходила в черном, а Владу пришлось найти свой старый кожаный, в котором он возвращался из Викантии. Они намазали лица сажей, их мечи были в черных ножнах, так что ни одно светлое пятно не указывало на то, что вдоль высоких заборов крадутся неслышной походкой люди. Олег ничем не выделялся из их группы, Влад позаботился об этом. Они подошли к высокому забору, за которым жил человек, являющийся, по предположению Влада, источником неприятностей. Осмотрев ограждение, Влад решил, что в лоб брать поместье глупо, надо искать какой-то тайный ход, слабое место. Пока что такого не было заметно. Высоченный забор, 1.4 метра, острый штыри. Хуже того, с противоположной стороны слышалось ворчание собак. Пройдя вправо, через 100 метров, Влад заметил, что к забору с внутренней стороны вплотную примыкает огромное дерево. Его крона с развесистыми толстыми ветвями выходит за территорию поместья. Одна ветка оказалась прямо над ними, на высоте 3.5 метра. Влад прикинул, подозвал к себе Амалию. Она встала ему на сложной в зацеп ладони, и он с силой подбросил ее вверх, выстрелив ею, как из катапульты. Девушка зацепилась за ветку, ловко подтянулась и уселась за нее. Влад приказал Олегу оставаться у дерева. Его способностей было недостаточно для того, что им предстояло. Амалия легла на ветку, обвела ее ногами, наклонившись, протянула руку. Влад подпрыгнул, цепился за нее и, подтянувшись, тоже влез на ветку, почти не прогнувшуюся под их тяжестью. Они медленно, почти не шевеля листьями, не ломая сухих веток, ползли по дереву, поднимаясь над забором, пока, наконец, не перевалили через него. Прислушались и по очереди спрыгнули вниз, присев на корточки. Все было тихо. Влад присмотрелся с ночным зрением. Такой же он сделал и Амалии. Вокруг не было ни души, кроме разве что двух охранников у входа. Один из них вроде как дремал, другой, облокотившись на стол, что-то пил. Влад осмотрел дом. Идти через центральный вход как-то не хотелось. Будут трупы, будет много шума. А если вдруг купца держат тут, могут от страха перерезать ему горло. Черными тенями Влад и Амалия прошли вдоль стены к задней части дома и вдруг за углом наткнулись на прогуливающегося охранника. Тот застыл на месте, открыв рот и собираясь крикнуть, но тут Амалия одним ударом перебил ему горло, и он захлебнулся своей кровью, булькая и извиваясь на земле. Следующим движением она свернула ему шею. Влад укоризненно покачал головой. Теперь труп прятать. Можно же было его просто усыпить. Амалия невозмутимо пожала плечами. Ну так вышло. Чего уж. Она схватила трупы, как муравей, толкающий огромную гусеницу, уволокла в подзаборные кусты. Через минуту вернулась, и парочка продолжила свой вояж по теням, падающим от причудливо постриженных садовых кустарников. Луны в этом мире не было, но звезды и некоторые разлохматившиеся по небу галактики так ярко светили, что свет был не хуже, чем если бы на небе висела луна. С тыльной стороны дома Влад обнаружил на 2-м этаже открытое широкое окно. Ночь была теплая, летняя, и, видимо, кому-то показалось, что необходимо проветрить комнату. Теперь у них появился шанс попасть в дом, вот только вход был на высоте нескольких метров. Впрочем, это было уже не страшно. На стене имелись лепные украшения, прекрасно подходящие для того, чтобы два сильных и ловких человека поднялись как по лестнице. Влад увлекся осмотром этой лестницы, когда Амалия почти неслышным тихим голосом сказала: «Господин, сзади». Он повернулся и увидел 5 пар глаз, сияющих демоническим зеленым огнем. Собаки. Это были огромные собаки, но не такие, как вылизанные земные псы, от былой славы которых осталось лишь воспоминание о римских легионерах, где они служили как простые легионеры. Нет, это были зверюги поджарые, сильные, в рубцах от ран. Они не лаяли, лишь рычали так, что их захлебывающийся рык напоминал звук внедорожника, буксующего в грязи. Собаки уже приготовились к броску, а Амалия выхватила из-за спины меч, когда Влад вдруг по наитию послал им мысль. «Стоять! Хозяин! Вожак! Подчиниться! Хозяин!» Рычание стихло, собаки недоуменно посмотрели на него, и вдруг в голове Влада возникла ответная картинка мысли. «Хозяин? Разговаривать?» Образ Влада. «Хозяин?» Влад послал им новый мыслеобраз. «Хозяин. Любить». Затем картинку своей руки, гладящей собаку между ушей, добавив ощущение ласки и покоя. Собаки улеглись на землю, высунув языки и улыбаясь. «Хозяин. Любить. Не бить». Влад с возмущением послал образ палки, сломанной в ее руках. «Не бить. Хозяин». А затем образ гладящей руки, подающей им кусок мяса. Собаки тонко взвизгнули и облизнулись, уронив с языков капли слюны. Похоже, собак воспитывали очень жестко, жестоко избивая их палкой, выковывая из них совершеннейших зверей. Влад всегда придерживался мнения, что нет пород собак-убийц, только человек делает из них ненормальных существ, загрызающих детей и набрасывающихся на своих хозяев. Все подлое, все безумное собака перенимает от человека, и только он виноват в тех бедах, что иногда приносят собаки. Он сосредоточился на их мыслях и передал мыслеобразы. Влад – хозяин, друг. Амалия – друг, самка хозяина. Олег – друг. Не трогать. Потом добавил. Не трогать, пока хозяин не приказал. Пока не приказал – все друзья. Собаки согласно повиляли обрубленными хвостами и передали образы. Любить – хозяин. Влад был удивлен. Эти собаки обладали зачаточными ментальными способностями. Впрочем, а кто проверял обычных земных собак на ментальные способности? Может, они не хуже этих способны обмениваться мыслями? Однако думать об этом было пока некогда. Влад кивнул Амали, они подошли к стене и, цепляясь за малейшие неровности и липные украшения, стали подниматься к открытому окну.